Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Бывают грустные, по понедельникам случаются грустные и не всегда популярные. Или наоборот, слишком популярные. Это того совсем безнадежные или не совсем безнадежные. Ну, в общем, вот такие странные темы, о которых, наверное, ну, хоть раз в год надо поговорить. Итак, президент России Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений правительству о мерах по снижению потребления алкоголя в России. Ну, в общем, меры, утвержденные правительством, президентом, наверное, они должны быть ограничивающими и контролирующими. Но всем нам, боюсь, я очень хорошо известно, что правительственными мерами профилактику пьянства не проведешь. Или, по крайней мере, эффективными они, по крайней мере, до сих пор никогда не были. Я хочу спросить вас сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Напомню, 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Я хочу вас спросить, дорогие радиослушатели нашей программы. Правительство правительством. А что мы? Каждый из нас. Бабушки, дедушки, родители, менеджеры, инженеры, технические работники, учителя. Что мы можем сделать для того, чтобы, ну, хотя бы немножко, хотя бы как-то эта беда миновала наших детей, следующее поколение? Ведь в действительности именно это и называется профилактикой. Профилактика – это то, что можем сделать мы с вами. Слова официальные и потому непопулярные. Но, тем не менее, это ведь так. Что нужно сделать с человеческой душой, дорогие слушатели программы «Серебряные нити», для того, чтобы она, эта русская душа, меньше в себя вливала этого родимого, то есть, фу, проклятого спиртного напитка во всех видах, формах и упаковках. Если хотите, отчасти сегодняшний разговор, напомню, по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, сегодняшний разговор отчасти является, ну, как бы проверкой. А я вот, в общем, не зря столько вечеров здесь разговариваю. Для чего не просто пьет русский человек, а пьет жестоко, пьет почти или совсем до смерти? Что надо сделать, чтобы меньше людей умирало, в особенности меньше наших мужчин умирало по этой самой причине? Что нам нужно с вами понять, что происходит и что мы с вами можем сделать? Представляете, какой простой вопросик для сегодняшней радиопрограммы. Больной вопрос, но я вас уверяю, что у него есть один единственный способ решения. Вот если мы с вами что-то поймем, мы как целое, и попробуем что-то, чему-то научить своих детей, тогда у следующего поколения, по крайней мере, эта проблема будет стоять менее остро. Давайте попробуем сегодня, ну, по крайней мере, начать разговор об этом. Наш телефон 495-956-1514. Ну, а музыкальные паузы сегодня, сами понимаете, будут сугубо алкогольными. Я прошу прощения за не очень хорошее качество сегодняшних музыкальных пауз. По той простой причине, что все песни, которые вы будете слушать, записаны, ну, более 80 лет назад, в 20-х годах. нашего века и посвящены, ну, все тому же разодолому, проклятому нашему пьянству. Ну, вот что имеем, с тем и воюем. Как волны все дни нашей жизни, что день, то короче к могиле наш путь. Налей, налей, товарищ, за здравную чару. Бог знает, что с нами случится впереди. Помолимся, помолимся, помолимся Творцу, бутылочки приложимся, а после к огурцу. Налей, налей, товарищ, за здравную чару. Бог знает, что с нами случится в беде. Умрешь, покоронят, как не жил на свете. Сгниешь, не восстанет к веселью друзей. Налей, налей, товарищ, за здравую чару. Бог знает, что с нами случится впереди. Помолимся, помолимся, помолимся Творцу, бутылочки приложимся, а после к огурцу. Налей, налей, товарищ, за здравую чару. Бог знает, что с нами случится впереди. Вот это был, кто знает, старые наши песни Юрия Морфиси. А сами слова припева «Помолимся, помолимся, помолимся Творцу, к бутылочке приложимся, а после к огурцу» представляет из себя какую-то традиционную российскую рифму, которая, в общем, дает очень много ответов. Это, конечно, неизвестно, кто написал эти слова. Ну, кто-то, наверное, из студентов тогда, может быть, в 10-х, а может быть, в 20-х годах. Здравствуйте, Тамара Васильевна. Добрый вечер, доброй ночи. Слушаем. Такая больная тема у нас, вот это алкоголизм, больная тема. Издают приказы, издают указы. Но, понимаете, это будет продолжаться все время, это до бесконечности. Я считаю в той части, что, допустим, вот на каждой остановке в Ростове-на-Дону у нас, хотя рядом супермаркет круглосуточный, ровно 30 метров ларек, написано продукты. До утра покупается водка, вино, пиво. 30 метров еще палатка, продукты. То же самое, сигареты, водка, пиво. Напротив, два ларька, никакого контролирующего органа, никакой милиции. Идет покупать любой малолетний, мальчишка, 15-18. О какой борьбе может идти речь? Тамара Васильевна, ну вот два вопроса у меня. Понятно? Все понятно. Но, понимаете, честно, у вас никогда не складывалось ощущение, что вот от того, что, собственно, правительство, в частности, думает ровно так же, как мы, ничего и не происходит. Ведь понимаете, какая вещь? Я недаром, ну, нелюбимое это вообще в России слово «профилактика». Да, вот мы не любим там этого всего. Три раза в день чистить зубы, держать руки в чистоте. Как бы, ну, это не для нас. Как и целый, я уж не хочу о всяких разных других гигиенических там принципах сейчас говорить. Но проблема-то ведь заключается в том, что, как показала, в общем, давно мировая практика, контроль сам по себе, то есть ограничение продажи, да, оно никогда не являлось значимым средством уменьшения потребления. Я все время пытаюсь объяснить родителям, каждый родитель, бабушка, дедушка, неважно, они знают, что подросток – это возраст наоборот. Да, вот как бы молодой человек, ему все время хочется делать то, что ему запрещают. Более того, запретный плод сладок. Точно. Когда, более того, когда мы вырастаем, этот принцип, в общем, почему-то никуда не девается. А, нет, я понимаю, что вы говорите не про запрет. Но, тем не менее, вы говорите про контроль. Как только появляется новая контролирующая инстанция, выясняется, что входит в дело принцип коррупции, о котором мы как-то однажды говорили. Круг замыкается. Но мы-то с вами не входим в контролирующие инстанции. Я понимаю, мы не входим. Но вот что... Понимаете, ведь... извините меня, вот эти вот круглосуточно маленькие ларечки, которые именно занимаются распродажей алкогольных напитков, закрыть их, понимаете, закрыть их, оставить супермаркеты круглосуточные, туда вот алкоголик, пьяница, молодежь не пойдут. Да. Там и не пропустят охрану. Извините, не сердитесь, Тамара Васильевна, я прямо, в том числе, живу прямо над супермаркетом, в Москве, правда. Как вам сказать, попадают, проходят, и подростки. Супермаркеты, ларек очень мало отличаются друг от друга, пока в них сидит один и тот же наш человек, который никак не хочет... Который набивает карманы. Ну да, но он одинаковый. Он, ему и в ларьках этого хочется, и в супермаркетах как бы не меньше. Дело же не в этом, а дело в том, ну что-то мы должны по этому поводу внутренне понимать. Ну, хотя бы за счет слушания программы «Серебряные нити». Спасибо большое, Тамара Васильевна. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мы все давно понимаем, мы с вами взрослые люди. Вот помните, Владимир Святитель, Креститель и... Русский великий князь, Киевской Руси великий князь говорил, на Руси нельзя не пиете, да? Когда он выбирал веру и отвечал там мусульманам, да? Угу. На Руси нельзя не пиете, ну, это как бы, это вот обряд снятия стресса после битв во время пиров, ну, неважно. Мы с вами все понимаем, правда, Олег. Я просто хочу напомнить, что но это... Но мы должны молодежь оградить от этого. Оградить-то жестко. Как? Мы-то с вами можем пить, потому что мы с вами взрослые люди. А вот молодежь мы должны жестко от этого оградить. Понимаете? Вот и все. А как жестко. Ее жестко оградить? Паспорта, ну, что ли, в киосках предъявлять? Или, да. Или что? Все и где, вот понимаете, все. Меня всегда удивляла в этих рассуждениях одна единственная мысль. А где она граница? Что такое молодежь? Мы после 40, мы после 40 будем пить разрешать? Да, плохо, мы еще работаем с нашей молодежью. Ну, до 25. Как держать их всех в узде... Потому что они еще все наивные. А это вот в 20... Мы-то уже все, а в 20... все уже спились, понимаете? Это помните наш советский... Мы профессионалы. Наш советский славный, замечательный мультфильм такой был, когда там все время попугай, по-моему, попугай спрашивал слоненка, что такое куча? А в 26 он умный, что ли, сегодня? И такой уже прямо весь, такой весь с алкогольным опытом, как мы с вами. И вот понимаете, границу-то не определишь. Нет, и все нужно определить четко. Очень разное, Олег, было пьянство. Потому что на самом деле до, ну, где-то до петровских времен все то, что имел в виду князь Владимир, это были, в общем, меды. Меды, меды. Ну, медовуха, да, медовуха. Да, это были, нет, ну, не только медовуха, это были меды разной крепкости, но не крепкие. Считается сегодня исследователями, что, ну, где-то максимально 9-10 объемных процентов алкоголя эти меды достигали, но не крепче. Это действительно был обряд братания, был обряд единения народа, но, уверяю вас, запои на Великой Руси и вот это пьянство до бесчувственного падения тела под стол, она как бы появилась гораздо позже. Князя Владимира и вот этого на Руси надо пить. Более того, ну что же это за особенность такая русская, из-за которой надо пить? Чего вдруг произошло? Вот до тех пор, пока мы этого не поймем или не сможем сформулировать. А вспомните Лермонтова, герой нашего времени, лишние люди. Вспомните все это. Нет, нет, я помню, помню. Понимаете? Помню, свято мы помню. Все лишние люди. Вот мы, я не говорю молодежь, молодежь нужно оберегать, молодежь надо воспитывать. Стоп. А мы с вами, мы лишние люди, нам остается только бухать. Вот и все. Олег, вы понимаете, какая штука? Вот это ощущение лишнего, вы знаете, ну, честно, я, видимо, в вашей системе, ну, правда, ну, я, ей-богу, не кокетничаю, в вашей системе классификации, я всегда говорил, что, как бы, ну, извините меня, дорогие радиослушатели, я всегда говорил, что пью я только для запаху, потому что дури у меня своей хватает. Было такое выражение в нашем поколении, если помните. Так оно было всегда, это честное слово, потому что я в вашей квалификации остался маленьким, поскольку вот бухать, так как, в общем, большинство моих друзей и знакомых, так и не научился. Я засыпаю очень быстро, намертво. Поэтому я действительно пью для запаха, гуляю, потому что я такой. Я думаю, что вот это... Что идет первым? Ощущение того, что мы лишние? Или пьянство? Или мы с помощью ощущения того, что мы лишние, оправдываем собственное пьянство? Знаете, мы все виноваты. Нужна просто какая-то мобилизационная программа. Понимаете? Во. Она в чем должна заключаться? Ведь, понимаете, мы сейчас будем говорить о моб-программах. Но вся беда в том, что пока дойдет до... вот эти все рассуждения дойдут до революции сверху, нас с вами точно на свете не будет. Меня вот очень интересует вопрос, но мы-то сами в своей семье можем как-то попробовать понять, в чем проблема, и как-то устроить эту моб-программу. Спасибо большое, Олег. Здравствуйте, Александр. Алло. Есть Александр у нас из Москвы? Нет, там треск какой-то стоит. Видимо, уже нет его на связи. Анатолий Михайлович. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, конечно, это вечная, как говорится, болезнь, наверное, нашей, ну, моей вот... родины, на которой я, как говорится... Да нет, очень... нет, нет, нет, Анатолий Михайлович, я категорически против. Почитайте нормальные исследования научные на эту тему, вы поймете, что никакая она не вечная. Ну да, ей 200 лет, да, как бы, но скоро вот исполнится там открытие первых кабаков на Руси. Но как бы 200 лет это не вечность с точки зрения истории, я вас уверяю. Но или... нам кажется, что, мне вот кажется, что уже я смотрю на это, я, так сказать, не пьющий человек, люблю немного, чуть-чуть где-то выпить, просто, как говорили, как вы сказали, дури хватит. И люблю веселиться, попеть, посидеть свои, так сказать, протяжные песни и прочее. Вот мне этого хватает, как говорится, там, 50 грамм. Ну да, это я вот и называл словом дури у меня и своей дури, хватает. Да, у человека хватит. Вот на основании своей семьи, я смотрю, зачем? Мои три сына, а зачем? Они, как бы, немножко не взрослые, они вроде бы этим, ну, где-то там чуть-чуть, ну... Я тоже, я постоянно с ними провожу беседы, хотя говорят, нельзя назойливо говорить. Но я говорю. Нельзя, нельзя. Я говорю всегда, говорю везде, как моя мать мне говорила. Нас было в семье очень много. Мама просто сбивала со стола это. Отец, хотя фронтовик был, участник войны, вернулся инвалидом. Мама просто иногда со стола сгребала бутылки. И в конце концов, наши шесть братьев, мы, не пьяницы, хотя нам всем уже за 50, мне вот 60 лет. Только жесткостью государства, если ей нужен народ, государству и нашим руководителям, они должны только жесткостью. 500, полмиллиона населения в год у нас пропадает. Да, больше я, допустим, свои 60 лет не вижу выхода. А рассусоливание вот это вот, да вот так, да вот вы знаете, да вот это. Нет, этим ничего не сделаем мы. Все передачи, вот сколько слушаю, читаю газеты, интересуюсь всем. Все вот депутаты. А вот если мы это сделаем, нарушение, какое нарушение? Как борьба с, допустим, там, с терроризмом. Это есть терроризм самый настоящий для моей родины. Я плачу просто, глядя на всех этих вот пьяниц, если я еду в метро, мне жалко их до основания. Спасибо большое, Анатолий Михайлович. Я хочу сказать вот одну только вещь. Понимаете, какая удивительная штука сочетается в душе русской? С одной стороны, да, вот только жесткостью, только жесткостью. А с другой стороны, жалко пьяниц, жалко. И я все никак не могу понять, кому жесткость-то применять будем. К своим детям, к пьяницам, к продавцам, к государству. Да и вообще, слушайте, люди, ну правда, ну после Великой Отечественной, Сталина, как бы великих строек, а может, хватит жесткости? Может быть, мы что-то понимать научимся? Для чего все-таки человек пьет, Ирина Юрьевна? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за вашу передачу. Спасибо вам. Я хочу вот что сказать. Во-первых, Владимир не говорил, что на Руси нельзя не пить. Это мы сейчас это придумали. А он говорил, веселее... На Руси веселее пить и есть, веселее пить. И пили не водку, это вы уже сказали. Теперь второе. Нобели гордились, что на их заводах не пьют. Там ведь тоже были те же самые русские, и в Петербурге климат немножко хуже, чем в других местах, и тем не менее там не пили. Не пили. Вот, и в-третьих, у нас появилась привычка все решать нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Когда постоянно по башке бьют нельзя, то даже взрослому человеку хочется сделать наоборот. Ну да, ну если нельзя, ну это же русский принцип главный, ну нельзя, но если очень хочется, то можно. Правда? Вы знаете, я как-то недавно услышала хорошее выражение, что жизнь – это слоеный пирог. Когда пьяница говорит, что, да, кажется, может быть, даже я от вас это слышала, но неважно. Что жизнь – это слоеный пирог. Когда пьяница говорит, что вокруг все пьяницы, он говорит правду. Вокруг него действительно все пьяницы. А мы, вот наша семья, наше окружение, ну, пьем, я имею в виду мужчин, очень немного и очень нечасто. И когда я попадаю в другую обстановку, то там начинаются проблемы. И однажды я ездила в турпоход, и там девочка, научный работник, мальчик там, еще не помню кто, но тоже из непьющих. Я говорю, слушай, как ты устраиваешься? Тебя же не устраивают тебе скандалы, почему ты не пьешь? А я кричу больше всех. Потом я попала в студенческую компанию в радиоинституте. Там делали еще проще. Он не кричал, не шумел, он просто тихонечко эту водку выливал в сторону. То есть у нас сейчас стало стыдно не пить. Это ведь тоже имеет значение. К сожалению, сколько я себя помню... Все время было стыдно не пить. Мне это хорошо очень знакомо. И выливание водки в сторону в том числе. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. Юрий Арсеньевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Все Александр... тот же вопрос. Зачем напиваются русские? Я подчеркиваю, напиваются, а не пьют. Поскольку с пьянкой для запаха мы вроде как разобрались. Хотя тоже не до конца. Ну, вы знаете... понимаете, прежде всего я выпил бы чего-нибудь безалкогольного в честь здравия президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Ура, чего-нибудь ура, ура. Безалкогольного. И всем бы этого пожелал. Дело в том, что ведь возьмите два таких вопроса. Две таких причины. С радости или с горя? Вот. Поэтому... Вообще удивительная вещь, Илья Арсеньевич. Алкоголь как лекарство действует фантастически. Практически ведь это панацея. Он помогает в горе, помогает в радости, помогает общаться, помогает сексу, виагра русская в том числе. Как бы помогает спать ночью, помогает проснуться утром. В нем сочетается огромное количество прямо противоположных действий. И уже из одного из этого, просто из того, что такого лекарства, этакой панацеи, вообще говоря, в природе, как давным-давно доказала медицина, существовать не может, тут видна некая заковыка. Видите ли, дорогие радиослушатели, очень похоже даже из того, что говорит Юрий Арсеньевич, что алкоголь позволяет делать, я сейчас имею в виду и большие, и небольшие дозы алкоголя, одну единственную вещь. Он позволяет человеку... уйти от действительности. Для начала реализовать свои мечты. Когда выпиваешь чуть-чуть для запаха, то ты становишься похож на того, каким ты являешься в мечтах о самом себе. Уйти от действительности чуть сложнее. Это требует больших доз. Ну вот ведь в чем проблема. Вот, Юрий Арсеньевич, правда. Ну, смотрите. А зачем уходить от действительности? Ну вот, я не помню уже сейчас кто. По-моему, это слабость. По-моему, Александр, да, говорил, я могу ошибаться, извините, говорил о том, что... как бы, ну, в общем, человек пьет от неудовлетворенности своей судьбой, от того, что он лишний человек, ненужный, да? Это когда с горя, Стоп, сейчас, иначе запутаемся, сложно очень. Хотя, на самом деле, все очень просто в действительности внутри. Вот, скажите мне, пожалуйста, ну, хорошо, человек неудовлетворен. Ну, человеческой логике, разуму, который в нас есть, очевидно. Но ты не удовлетворен судьбой. Делай что-то для того, чтобы быть судьбой удовлетворенным. Меняйся, развивайся, как бы занимайся чем-нибудь. Вместо этого человек выключает сознание. Это почему? Для того, чтобы отдохнуть, наверное. Отдохнуть. Ну, так он же раз в неделю отдыхает. До офонарения. Ну, раз в неделю маловато. Дело в том, что через алкоголизм, день. Болезнь социальная. Само слово «алькегль», мусульмане-то не пьют практически алькегль. Это социальная, же элексир жизни. Спасибо. Социальная болезнь, я просто про все же все равно не успеем. Социальная болезнь – это болезнь, которой нету. Общество болеть не может. Болеет всегда один человек. А если мы называем болезнь социальной, то значит, это болезнь добровольная. Наши мужчины сами, да и женщины порой тоже, сами выбирают себе эту болезнь. Иногда она доводит до всяких разных безобразий. И вы только вот послушайте, о чем еще в 20-х годах пел Петр Лещенко. Только вслушивайтесь в слова. Вчера пришел я пьяным, подхожу и вижу у дверей спит Марфушка с Мишкой Окаяновым, полюбовником своим. И не помню, как все сталося, и как взял я в ручище топор подошел. Дач тоже разболтался я, и к чему весь этот разговор? Ну-ка, трошка, вдарь гармошкой, жаль, жаль, жаль. Эй, девчонка, бубни звонки, вдарь, вдарь, вдарь. Если сердце, нету сердца, все равно. Были б только водка да вино. Прочь, тоска, уймись, кручинушка, али вас и водкой не зальем. Не гляди так ласково, детинушка, сердце парня не пройдет. Зарубить, ведьму, я милую, разлюбить мне милую не мог. Хороню изменницу постылую, погулять хочу я в эту ночь. Ну-ка, трошка, вдарь гармошкой, жаль, жаль, жаль. Эй, девчонка, бубны звонки, вдарь, вдарь, вдарь. Если сердце, нету сердца, все равно. Были только водка да вино. Серебряные нити. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему, как будто и не было предыдущих передач, обсуждаем проблемы российского пьянства и того, что же мы можем сделать. Так вот, что я хочу сказать. В опьянение человек вносит ожидание чуда. Это очень важно понять. Маленького чуда, которое позволит ему стать таким, каким он видят себя в мечтах. Ну, любым грустным, умным, глупым, гениальным любовником, общительным. В действительности это такое средство реализации мечты. Только непонятно, от чего человек для того, чтобы напиться, совершает действие прямо противоположное разуму. Он как бы вместо того, чтобы добиваться какой-то удовлетворенности жизнью, чтобы не чувствовать себя в ней лишним, чтобы участвовать в ней, вот вместо того, чтобы что-то делать, хотя, да, разум не дает возможности другого решения. Ты себя чувствуешь вот в этом неудовлетворенном, пытайся проанализировать свои ошибки и действовать так, чтобы быть удовлетворенным. Как бы почему-то происходит не так. Почему-то человек вместо этого напивается до бесчувствия. Почему он это делает? Скажите, пожалуйста, Лидия Ивановна. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Лидия Ивановна. Здравствуйте. Вот каждый день слушаю я ваши передачки. Каждую ночь, вернее. Ну, спасибо Порой вам большое. Порой не все понимаю, о чем речь, о чем вы разговариваете, но сегодняшняя тема очень близка. Я хочу сказать, ежедневно, ежечасно вот вспоминаю Михаила Сергеевича Горбачева. Один он. Решился. Решился на это дело. Но ведь и вы умерло, и умерло еще 500 000 человек. Спасибо большое, Лидия Ивановна, которые вдруг стали пить вместо водки в областях и весях российских невероятную дрянь. Не выли крупные предприятия тогдашнего Советского Союза, выли от того, что в безалкогольное пиво брызгали, не скажу, какую гадость, слишком много умных у нас с вами радиослушателей, и вымирали, как мухи, от которых эта гадость была, собственно, и произведена. И не только это. В общем, я думаю, что страстная, об этом мы сегодня не говорим, эпидемия наркотиков в нашей стране тоже началась не без того эпизода сухого закона, ну, варианта сухого закона. Здравствуйте, Владимир Федорович. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Из Ульяновска. Я извиняюсь, тут получается так, что телефон очень слабо вас слышно, телефон больше громче по радио слышно, но накладывается очень сильная накладка. Значит, тема очень интересная в отношении алкоголизма. Ну, вот вопрос только стоит в том, что мы все осуждаем, все понимаем, что алкоголизм – это бич нашей жизни. Вот в процессе разговора идет все время русские, но я бы сказал, что не русские, а российские, потому что у нас страна многонациональная, и пьянство и в Татарии есть, и в Башкирии есть, и в других, как говорится. Ну, я хочу сказать, что здесь я рядом, поэтому встречал разное. А потом я по своей, как говорится, жизни летал много. И вот представьте, что сплошь и рядом в Тбилиси, вообще в Грузии, Владимир Федорович, скажем, Владимир Федорович. Значит, вино везде, в самых разных видах. Владимир Федорович. И там же нет алкоголиков. Очень далеко уйдем. Но вот они сюда приезжают, и здесь становятся алкоголиками. Тема очень интересная, но как бы, наверное, следующая передача. Вот главное, почему люди напиваются, неважно, башкирцы, русские, российские, как бы вы как думаете? В чем причина? Ну, в чем причина? Причина, мне кажется, в нашем менталитете в российском. Привит он кем-то, чем-то. И, ну, я, например, объяснить не могу. Мне спасибо большое, Владимир Федорович. Ну, я позволяю себе Владимира Федоровича привить, потому что перебить, потому что страшная у нас есть беда. Мы не очень умеем сами себе объяснять то, что в нашем менталитете. Мы все время хотим сказать, это вот что-то такое нам кем-то привито. Наверное, Пентагоном, Моссадом, ну, в общем, кем-то таким очень враждебным. А на самом деле, я боюсь, что это не так. Давайте мы, наверное, в следующий понедельник эту тему обязательно продолжим. Надо ее договорить. Очень важно, даже если несколько программ понадобится. Я хочу сказать только одно. Ведь на самом деле, когда человек напивается, не выпивает чуть-чуть для запаха, а напивается. Что это такое, всем известно, а я стараюсь медицинскими терминами не пользоваться. Он на самом деле ждет. Он ждет, что вот эта самая удача, которая сделает его не лишним в жизни, к нему придет в это время сама. Вот что привито русскому человеку, в том числе и нашими традициями воспитания. Мы ведь, большинство из нас, из семьи выходим самыми лучшими, замечательными, золотыми мальчиками и девочками. Приходим в школу, сразу выясняется, что это не так. Ну, не самые мы золотые, даже если мы как бы из богатых и абсолютно состоятельных семей. Ну, не получается быть самым золотым. Выясняется, что надо бороться, доказывать, надо участвовать во всякого разного рода маленьких и больших сражениях. А вот этого очень не хочется. И тогда вместо молитвы, помните, с чего передача началась? С рифмы «Творец, огурец». Помолимся, помолимся, помолимся Творцу, к бутылочке приложимся, после к огурцу. Вот как бы это молитва неведомому Богу. Молитва в надежде на то, что пока человек будет валяться без сознания, все решится само собой. Ну, помните, как в «Иронии судьбы»? Ну, был инфантильный доктор с маленькой зарплатой хирурга. Никак жениться не мог, никак от мамы не мог оторваться. Был все маленький, все друзья уже женатые, матерые, а он, несчастный доктор, однажды пошел в баню, напился. Исполнилась русская мечта. Его сложили как в охапку в самолет и отправили к нужной женщине. Да, то есть дали ему возможность повзрослеть, а ему самому почти никаких усилий на это тратить не пришлось. Случилось чудо. Поэтому «Ирония судьбы», я первую, конечно, имею в виду, и есть в чистом виде новогодняя история. Впрочем, ну давайте, если кто-то захочет это дослушать или закончить, давайте все-таки продолжим эту тему в следующий понедельник. Потому что вот если вы подумаете, то поймете, что уже из этого можно сделать выводы о том, чего надо делать. Если только вы честно посмотрите, те, кто напиваются, и их родственники, и поймете, что человек напивается не просто, чтобы скрыться от проблем, а для того, чтобы они чудесным образом решились без него, чтобы их решали близкие или Господь Бог. Ну, давайте хотя бы вот на этом сегодня остановимся. И я рискну, так как эти дни – дни памяти отца Александра Меня. Я хочу, чтобы в следующую среду, послезавтра, мы поговорили об этом человеке, об удивительном человеке, сделавшем невероятно много для русской культуры и мысли, отце Александра Меня. И очень прошу всех, кто его знал, звоните, пожалуйста, к нам в следующую передачу. Давайте вспомним отца Александра Меня.